и это был единственный способ ввести тебя в курс дела. Я не знал, что Логрус обладает сознанием. Послышалось что-то вроде смешка. Затем трудно дать определение разуму такого порядка. И, полагаю, ему нечасто приходится говорить, отвечала Фракер. Его энергии обыкновенно направлены на другое. Ладно. А зачем он меня вырубил? Нечаянно. Это побочное следствие того, что он сделал со мной, когда увидел, что не может объясниться с тобою иначе. «Почему он не мог пробыть здесь дольше?» — спросил я. «Такова природа этой страны, которая лежит между тенями и в основном недоступна как для пути, так и для Логруса». «Своего рода демилитаризованная зона?» «Нет, дело не во взаимном соглашении. Просто и тому, и другому крайне трудно сюда проникнуть. Вот почему местность выглядит практически первозданной». «То есть они не могут сюда попасть?» «Примерно так». «Как вышло, что я ничего об этом не слыхал?» «Может быть, потому что сюда вообще трудно попасть». «Так что ты хотела сообщить?» «Главным образом, чтобы ты больше не вызывал Логруса, пока остаешься здесь. Проводящая среда крайне ненадежна, и неизвестно, как проецированная энергия поведет себя без заземления. Это может быть для тебя опасно». Я потер пульсирующие виски. По крайней мере, новая боль отвлекла от мыслей об ушибленной челюсти. «Ладно», — согласился я. «Он намекнул, зачем я здесь оказался?» «Да, это испытание. Какого рода, не знаю». «Есть ли у меня выбор?» «В каком смысле?» «Могу ли я взбунтоваться?» «Полагаю, да. Но тогда не знаю, как ты отсюда выберешься». «Значит, меня отсюда выпустят, если я исполню их требования?» «Если останешься в живых, да. Если не останешься, наверное, тоже». «Значит, выбора у меня все-таки нет». «Выбор будет». «Когда?» «Где-то впереди. Где именно, не знаю». «Почему бы просто не повторить мне свои инструкции?» «Рада бы, да не могу. Они всплывают в ответ на вопрос или ситуацию». «А душить ты от этого не разучилась?» «Нет». «И то хлеб. Есть у тебя какие-нибудь предположения? Что мне делать дальше?» «Да, взбираться на самую высокую гору слева». «Которую?» «А, кажется, вижу», — сказал я, наткнувшись взглядом на ослепительно белый утес. Я двинулся вперед и вверх по склону. В сером небе медленно поднималось черное солнце. Стояла зачарованная тишь. «А ты знаешь, что именно мы должны в итоге найти?» — попытался выговорить я в сторону Фракер.

заложил в меня информацию таким образом, что она всплывает по мере развития событий. Например, я не знала про эту пещеру, пока ее не увидела. Я потянулся, сложил руки на груди, прислонился к стене, вытянул ноги, скрестил их. «Значит, мы должны торчать здесь, пока тебя снова не осенит». «Верно». «Разбуди меня, когда все кончится», — сказал я и закрыл глаза. Запястье резануло почти болезненно. «Эй, так нельзя!» — воскликнула Фракер. «Весь смысл в том, чтобы ты сидел и смотрел». «Ну и дурацкий смысл!» — сказал я. «Я отказываюсь играть в эти глупые игры. Если кому-то нужны эти доспехи, пусть берет. Я еще и приплачу». «Валяй, засыпай. Но что, если кто-то придет за доспехами и решит для начала тебя убрать?» «Во-первых, — ответил я, — мне не верится, что кто-то польстится на груду средневекового железного лома. А во-вторых, это твое дело предупреждать меня об опасности». «Есть, командир. Только вот место непривычное. Что, если оно как-то ослабило мои способности?» «Ты уже взрослая, — сказал я. — Как-нибудь выкрутишься». Я задремал. Мне снилось, что я стою в заколдованном круге, куда все пытаются проникнуть. Касаясь преграды, они оборачивались ходульными, карикатурными персонажами и сразу пропадали. Все, кроме Корвина и Замбера, моего отца, который чуть заметно улыбнулся и покачал головой. «Раньше или позже, но тебе придется отсюда выйти», — сказал он. «Тогда пусть это будет позже», — ответил я. «И все твои сложности останутся при тебе». Я кивнул, зато я отдохну. «Что ж, это компромисс. Удачи». «Спасибо». Затем сон распался на несвязные образы. Помню, я вроде бы стоял вне круга и гадал, как в него вернуться. Не скажу наверняка, что меня разбудило. Уж, конечно, не шум. Просто я ни с того ни с сего оказался на ногах, совершенно бодрый, и первое, что увидел перед собой — рябого гнома, который, стиснув свое горло, неподвижно лежал возле кучи с оружием. «Что происходит?» — попытался спросить я. «Тишина». Я подошел к лежащему крепышу, встал на колени, поискал на горле пульсирующую жилку, но так и не нащупал. И в тот же миг мне защекотало запястье. Фракер, попеременно становясь то зримой, то незримой, вползла на свое место. «Это ты его так?» — спросил я. Она легонько затряслась. «Самоубийцы не душат себя сами». «Почему ты меня не разбудила?» «Тебе надо было отдохнуть, а я отлично справилась сама. Однако наше сопереживание слишком сильно. Извини, что разбудила».